Анг еще раз окинул окружение взглядом. Кровь, смерти, насилие, все это было слишком для него. Он схватился за голову и стал трясти ей в надежде, что окружающий хаос исчезнет. Он закрыл уши ладонями, но звуки сражения и смертей не исчезли. Он еще сильнее замотал головой и стал кричать: «Хватит, хватит, хватит!» В этот раз мир не стал слушаться юного аватара и люди не стали исполнять его желания. Они посмели продолжить свою бойню. Еще больше крови лилось на землю и еще больше жизней было потеряно. Аанг вскинул голову и вложил в свой крик все, что у него было внутри. «Хватит!» Его татуировки и его глаза наполнились ярким белым светом и на мир опустилась вся мощь аватара. Глава 34. На всех присутствующих опустилось давление, замедляя их движение. Сам воздух словно загустел и превратился в воду. Аватар стал окружен светом и ощущением подавляющей силы. Его желание заставить всех остановиться заполнило всю округу. Стихии слушались его и мешали любым движениям. Он медленно оторвался от земли и все, кто был на площади, повернулись, чтобы увидеть, что происходит. Его сила была чрезмерной и люди боролись против нее. Азула смогла пересилить подавляющее влияние аватара и повернулась к своим людям. «Не трогайте аватара, оставьте его мне». Покорители земли не слушали вражескую принцессу. Они ощутили серьезную угрозу от нового врага. Если до этого он просто смирно стоял и его можно было игнорировать, то теперь, когда из него вырывается огромное количество силы, мешающей двигаться и даже связно думать, эта разливающаяся посреди их города мощь стала слишком опасной. От этого нельзя было отвернуться и оставить без ответа. «Атакуйте аватара! За царя земли! За Басингсе!» Покорители земли повернулись к аватару и стали посылать в него каменные снаряды и шипы в надежде остановить его прежде чем он сможет сделать что-либо, но им не суждено было остановить их противника. Тот махнул рукой и выпустил волну воздуха, что сбило все снаряды и оторвало атакующих его магов от земли. Их отбросило назад и вбило в разрушенные здания вокруг. Треск ломающихся костей обозначил ужасающую мощь аватара. Принцесса снова стала кричать своим воинам: «Отступайте! Создайте периметр вокруг площади. Остановите землероек». Те покорители земли, что были в отдалении от аватара и их не тронула его прошлая атака, решили ударить по нему в ответ. Они стали брать обломки зданий под контроль и кидать их в противника. Тот запросто остановил камни в полете и просто запустил их обратно отправителям. Несколько магов, что смогли пережить волну воздуха без серьезных травм, снова вернулись в строй и стали запускать камни в светящуюся фигуру. Аватару это не понравилось и в ответ он поднял руки вверх, затем резко опустил, заставляя огромные трещины открыться в земле. Дрожь прошла через площадь, сбивая многих с ног. Земля взорвалась, посылая каменные глыбы и стоящих на них людей вверх. Окружающие здания окончательно развалились и погребли под собой находящихся в них людей. Витык поднялся и стал кричать в сторону аватара: «Аанг, остановись! Ты вредишь слишком многим людям. Нам надо бежать». Аватар перевел взгляд на мага воды. Он заговорил, и его слова имели неестественное эхо и легко разлетались над порушенной площадью. «Нет, я должен все исправить. Я должен остановить войну». Витык стал махать руками в попытке удержать на себе внимание. «Тут нечего исправлять. Мы стали врагами земного царства и нации огня. Нам надо уходить». «Нет, я аватар. Я несу мир и восстанавливаю баланс». Катара присоединилась к попыткам успокоить своего разбушевавшегося друга. «Аанг, нам действительно надо бежать. Ты не можешь исправить что-либо сейчас. Я могу попытаться. Должно быть хоть что-то, что я могу сделать». Витык снова заговорил: «Аанг, здесь нет ничего, чтобы ты мог исправить свой силой аватара. Ты обвинил меня в нанесении вреда людям, но ты же сам теперь вредишь людям. У меня не было выбора, я была на волоске от смерти, а у тебя нет необходимости ранить кого-либо. Мы можем просто уйти отсюда». Аватар осмотрел людей, лежащих на земле, изломанных и раненых из-за него. Покорители земли, огня и даже члены его собственной группы были покрыты царапинами и ушибами. Он осмотрел свои руки. Понимание, что он вредил людям, заставляло его испытывать ненависть к себе. Он должен был все исправить, но он не знал, что делать. Его взор нашел Витыка. «Как все должно было быть?» Витык посмотрел на своего друга с опаской. «Ты имеешь в виду в той истории, которую я знал?» «Да. Если бы ты не стал ничего менять, все было бы так же?» «Нет, захват был бы более мирным после того, как принцесса смогла схватить царя земли. Секретная служба также преклонила бы колени перед ней. Все было бы без лишних жертв». Аанг сузил свои глаза, но никто не мог этого увидеть, только свечение вокруг головы слегка ослабло. Значит, если бы ты не изменил будущего, всего этого бы не произошло. Люди, убитые тобой, были бы живы. Я бы не сломал стены города для нации огня и не ранил всех этих людей. Мы все еще можем исправить произошедшее. Нам надо просто уйти отсюда. Еще не все потеряно. Если бы не ты, то ничего бы не пришлось исправлять. Это ты виноват во всем этом. Тебе следовало не пытаться менять историю. Это, все это из-за тебя. Ты сам себя слышишь. Прежде, ты был в ярости на меня из-за того, что я допускал мысль позволить Аппе быть похищенным, но теперь я виноват из-за того, что я решил спасти его. Что дальше? Может, ты обвинишь меня в том, что вообще родился и посмел жить своей жизнью? Аанг склонил голову в бок. Да, возможно, тебе следовало не рождаться. Катара вклинилась в разговор. Аанг, не сходи с ума. В этом нет вины Витыка. Он не мог знать, что все это произойдет, если он изменит что-то. Глаза, полные света, посмотрели на нее. Но он говорил, что не станет менять истории, чтобы не дать подобному случиться. И он стал менять события, и теперь происходит все это. В этом виноват он. Все это, его вина. Это не имеет значения. Мы не можем что-либо исправить, пока люди злятся и боятся нас. Нам надо отступить. Парящий покоритель воздуха замолчал, чтобы подумать. Он посмотрел на свою ладонь и почувствовал всю силу в его руках. Он сжал ладонь в кулак и осмотрел людей на земле. Хорошо, но кое-что я могу сделать сейчас. А чем ты? Я могу остановить Витыка и не дать ему нанести еще больше урона этому миру. Покоритель воды шокированно посмотрел на него. Аанг, ты с ума сошел? Тебе надо успокоиться, не надо действовать, пока ты злишься. Сейчас я спокойнее, чем я когда-либо в жизни. Мне надо убрать тебя из этого мира. Во всем произошедшем виноват лишь ты. Ты сам знаешь, что это не так, и это не имеет значения. Ты прав, скоро это перестанет иметь значение. Аватар поднял руку и резко опустил ее. Витык изо всех сил бросился в сторону. Вместо где он только что стоял, ударил мощнейший удар воздуха, и во все стороны разошлась волна ветра, отбрасывая всех в стороны. Витыка тоже снесло ударом воздуха. Он врезался в землю и попытался уйти в перекат, чтобы снизить нанесенный ему урон. Его ледяная броня приняла на себя основной удар, спасая его от серьезных травм. Он встал и повернулся к светящейся фигуре. Он снова повысил голос, чтобы быть услышанным. «Чувак, это совсем не круто. Хватит беситься, мы повеселились, обменивались тумаками. Пока прекращать. Тебе надо успокоиться и хорошо все обдумать». Светящийся аватар не стал отвечать. Своей рукой он сделал хватательный жест. Витык вновь отпрыгнул в сторону, а земля, где он только что стоял, была изломлена и перемолота. Азула решила вмешаться. Она прыгнула ближе к парящему аватару и отправила в него волны синего огня. Тот уклонился и посмотрел на принцессу. Он сделал очередной жест, но принцесса избежала его атаки, быстро сместив себя в сторону огненными струями с обеих рук. Тов хотела вмешаться, чтобы помочь Витыку, но тот кинул в нее сферу воды. Та ударилась в нее, но просто намочила ее одежду, не нанеся урона, но этого было достаточно, чтобы остановить ее. «Не вмешивайся, не надо давать ему еще цели и плохих идей». Она послушала его и отошла к остальным членам группы. Витык стал сближаться к Азуле и попытался остановить ее. «Хватить сражаться с ним». «Нам надо просто успокоить его». Она ухмыльнулась в ответ. «Я не позволю кому-либо угрожать моему повару. Мне не нужна твоя помощь, просто перестань злить его. Ты не можешь мне приказывать». Аанг новым жестом послал в их сторону обломки. Они уклонились, Азула снова использовала струи огня, Витык взял свою броню под контроль и придал ей импульс, чтобы ускориться. Принцесса остановилась, встала в стойку, и вокруг нее стали появляться искры. Она указала на Аанга двумя пальцами и выпустила в него молнию. В этот раз она была куда меньше, чем та, которую она выпускала в Витыка. Аватар без особого труда увернулся, и молния пролетела мимо. Витык стиснул зубы из-за действий Азулы. Он повернулся к Катаре и выкрикнул ее имя. Когда она посмотрела на него, он взял свою ледяную броню под контроль и отправил ее в Катару массой сосулек. Она удивленно раскрыла глаза, но остановила лед, обратив его в воду. Движением руки она избавилась от грязи и мусора, оставляя в своей власти уменьшенный объем чистой воды. Запоздало она осмыслила, что пару снарядов пролетело мимо нее в сторону Аппы. Она быстро развернулась и смогла успокоиться, видя, что они не принесли кому-либо вреда и врезались в седло Аппы, не раня зверя. Витык, сбросивший с себя защищающую его броню, был открыт всему миру в своем мускулистом виде, без его верхней одежды кожаного каркаса с водой. Суюки и Тайли были сильно взволнованы из-за его вида, даже ненадолго забыли о происходящей вокруг битве. Катара, которая отвернулась от Аппы, тоже застыла с открытым ртом. Реакция Мэй была самой умеренной, только одна поднятая вверх бровь. При виде того, как Азула атаковала Аватара, Зука тоже решил вмешаться в схватку и стал посылать в сторону противника огненные удары. Против Аанга они были крайне неэффективны, тот своим покорением воздуха отводил их в сторону. Покорители земли смогли прийти в себя после прошлой атаки Аватара и тоже влились в противостояние. Они снова стали посылать в него большие глыбы, заставляя его отклонять их своим покорением земли. Происходящее раздражало Витыка, но он не сильно волновался. С огнем и камнями Аанг мог справиться сам, а вот с молнией он иметь дела еще не готов. Особенно если ему приходилось распылять свое внимание на других врагов. Азула снова встала в стойку и стала создавать молнию внутри себя. Когда она вытянула руку с двумя пальцами впереди себя, чужая ладонь накрыла ее руку. Витык стоял рядом с Азулой и впитал молнию в себя. Он пропустил ее через себя и, подняв вторую руку вверх, выпустил ее в небо. Молния, выпущенная им, была сильнее, чем та, что выпустила Азула до этого. Принцесса сузила глаза при взгляде на парня, которого искала уже несколько лет. «Не стой между мной и моей целью». Она извернулась и ударила Витыка коленом, но он заблокировал ее удар своим локтем, посылая ее огонь мимо себя. «Ты не убийца, Азула, пока что, но ты убьешь его, если попадешь в него молнией». Он повернулся в попытке схватить ее ногу своей рукой. «В этом-то и смысл. Для умного человека, иногда ты говоришь глупости». Она отпрыгнула, разрывая дистанцию между ними. Витык встал в стойку, готовый защищаться. «Ты не такой страшный монстр, каким считаешь себя. Ты ничего не знаешь обо мне, и я бы убила подружку Аватара, даже не раздумывая и секунду». Она атаковала его прямым ударом кулака, посылая в него огонь. Покоритель воды поднырнул под атаку, пропуская ее над собой. Он выпрямился и был на расстоянии вытянутой руки от принцессы. «Ты можешь так думать, но ты не стала убивать ее и дала им выход. Ты всегда даешь людям выход из ситуации». Принцесса заставила огонь появиться на своей ладони и повернула ее в сторону мага воды. Огонек обратился большой волной огня, двигающейся по земле в сторону противника. Тому пришлось высоко прыгать, придавая себе еще больше ускорения, используя покорение на собственной крови. Он приземлился рядом с принцессой и ударил ей по ногам, заставляя ту перекувыркнуться через голову и приземлиться без видимых усилий. На ее лице была ухмылка, показывающая ее превосходство. «Ты говорил, что у меня на счете нет тел. Возможно, мне стоит начать прямо сейчас. Будет уместно, если Аватар станет моим первым». Она сделала небольшой прыжок в сторону парня, создавая огонь вокруг места, где она приземлилась. Пламя взорвалось во все стороны, заставляя парня отпрыгнуть в сторону и уходить перекатом. Он остановился и выпрямился с легким замешательством на лице. «Знаешь, для того, кто гнался за мной уже несколько лет, слышать, что ты хочешь, чтобы кто-то другой стал твоим первым, звучит довольно странно». Принцесса слегка склонила голову в бок и сузила глаза при взгляде на покорителя воды. «Что, неужели ты хочешь, чтобы ты был первым человеком, которого я убила?» Витык плотоядно улыбнулся. «Я бы предпочел избежать этого, но я был бы не против быть первым в других смыслах». Взгляд принцессы стал острее и обещал больших неприятностей в будущем. «Я не знаю, о чем ты, но твой тон порождает во мне желание сжечь тебя дотла». Прежде чем они сделали что-либо еще, земля под их ногами неестественно выгнулась, отбрасывая их по сторонам. Там, где они только что стояли, с грохотом приземлилась огромная каменная глыба. То встала кричать на них: «Вам стоит перестать флиртовать, пока Аватар злится на вас». Азула кувыркнулась в воздухе и изящно приземлилась на ноги. Витыку так не повезло, ему пришлось сгруппироваться и перекатываться, чтобы оказаться целым. Он встал и махнул в сторону маленького мага земли. «Спасибо, Тов, ты спасла наши жизни. Буду должен. Я пыталась спасти только тебя. Она просто прыгнула вместе с тобой. Ты просто прелесть». Девочка скрипнула зубами и снова повернулась в сторону схватки. Азула снова встала в стойку и стала создавать молнию внутри себя. Витык резко выдохнул и использовал свою силу, чтобы бросить себя в сторону принцессы. Кровь, которой он придавал толчка, больно пульсировала внутри, но он стиснул зубы и терпел. В этот раз, когда он схватил девушку за руку, молния была гораздо больше, чем прежде. Он почувствовал, как по телу разливается энергия. Он поднял свободную руку вверх и выпустил еще одну молнию в небо. Огромный разряд улетел вверх в сопровождении удара грома. Небольшая перепалка с Азулой дал ее духу подпитку и распылил ее страсть. Когда вся энергия ушла из его тела, Он попытался вывернуть руку Азулы в попытке схватить ее, но она ударила его локтем и создавала огонь вплотную к нему. Ему пришлось создать иглу из собственной крови, пробить свою кожу, обратить иглу в пар и резко охладить его, чтобы избежать ожога. Он обошелся небольшой раной и покраснением кожи, но ему пришлось отпустить принцессу. Она отпрыгнула и направила в него еще больше огня, заставляя отступить. Он собирался сразу прыгнуть за ней, но заметил, что внезапно оказался в тени. Взглянув на ее источник, он резко выдохнул и отпрыгнул в сторону, придавая себе ускорение через кровь. Он чувствовал, как сосуды внутри лопаются, пока он уклонился от огромной каменной плиты, что почти раздавило его. Ударная волна толкнула его еще дальше от принцессы, заставляя приземлиться рядом с Катарой. Девушка с волнением посмотрела на него и заметила синяки и раны на его теле. Она не успела сделать что-либо, так как Витек сразу стал двигаться дальше. Он использовал всю силу, что имел, чтобы оттолкнуть себя от воды рядом с Катаром и ускоряя себя через кровь, толкая себя вперед. Давление на воду было достаточным, чтобы создать трещины в земле и болезненно обрызгать людей после того, как она вышла из власти покорителя воды. Витеку пришлось приложить все силы, потому что он слишком поздно остановился после атаки аватара. Когда он встал, Азула уже успела создать молнию и была готова отправить ее в Энга, который только развернулся в сторону Витека и оставил ту за спиной. Хотя молния, созданная покорением огня, не являлась настоящей молнией, она двигалась медленнее естественной, но недостаточно медленно, чтобы Витек успел добраться до принцессы и остановить ее. Поэтому он решил, что перехватит ее в воздухе. Он запустил себя в сторону аватара, в надежде перехватить молнию или оттолкнуть Анга, любым способом желая спасти его. Он двигался очень быстро, буквально чувствуя, как его внутренности не успевают за его телом. Его зрение затмилось красной пеленой, и он стал ощущать кровь в местах, где она быть не должна. В любом случае он сможет исцелить себя, главное, чтобы Анг выжил в этой битве. Он успел достигнуть своей цели и добраться до Анга, но слишком поздно понял, что переиграл самого себя. Он слишком увлекся, и мир решил взять с него по заслугам. Мысли в голове Витека проносились со скоростью света, тогда как весь мир вокруг застыл словно в патоке. Он знал, что где-то ошибся, но было поздно что-то менять. Он облажался. Он смог сделать то, что хотел. Он смог добраться до Анка и дотянуться, чтобы оттолкнуть его. Он также смог перехватить молнию прямо в воздухе. В этой ситуации была лишь совсем маленькая проблемка. Он сделал это одновременно. Пока одна рука уже отталкивала Анга, чтобы спасти его, во вторую уже врезалась молния. Витеку было очевидно, что в любом случае Анг должен выжить. Именно в нем крылся шанс закончить войну и обрести мир. Жизнь Витека по большому счету цены как таковой не имела. Он был лишь пешкой на доске этого мира, и было просто определить, кто должен выжить между ними. Он не мог отвести молнию, потому что с другого конца он держал аватара и отталкивал его. Если он погибнет сейчас, то Анг и все жизни аватара, прошлое и будущее, исчезнуты. Миру придется самому разбираться с сумасшествием Азея и его планов утопить весь мир в огне. Если в будущем в Ату, злой черный космический коврик томного властелина, все же окажется настоящим, а не бредом сценаристов, и вырвется на свободу, то не будет того, кто сможет его остановить. У него не было выбора. Да и вообще, ему умирать не впервой. Молния текла по его телу. У него не было вариантов, что делать. Он не мог остановить ее в своем животе. Он не знал, что произойдет, но был шанс, что она сама вырвется из контроля и уйдет по руке Ванга и убьет его. Еще возможно, Витек мог взорваться, и Ангу уж точно не поздоровится, если это произойдет. Если принять во внимание, сколько энергии сейчас в его теле, салют будет особенно ярким и красочным. Так что вместо этого, молния, следуя его воле, стала течь по его левой руке и прямо ему в сердце. Там не было другого выхода для молнии, по которой она могла выйти. Молния наполнила энергией плоть Витека, зарядила его тело собой и попала в тупик. И в тупике, без какого-либо выхода, она не могла остановиться и всей силой ударила по телу своего пленителя. Все люди на площади повернулись, чтобы увидеть, как огромный разряд молнии вырвался в сторону аватара и почти ударила его, но успел вмешаться тот самый покоритель воды, из-за кого и начался весь этот конфликт. Затем была вспышка и оглушающий удар грома. После этого две фигуры стали падать вниз. Одна вертикально вниз, вторую все еще нес прежний импульс, посылая ее дальше от первой. Присутствующие шокированно смотрели на происходящее. Катара смогла заставить себя двигаться, когда увидела, что ее друг падает на землю. Она взяла воду под контроль и сделала рывок вперед. Она смогла схватить Анга, прежде чем он ударился об землю, и вернуться вместе с ним к Аппе. Тов была шокирована произошедшим и просто смотрела в пустоту, пока тело Витека не ударилось об землю. Ее глаза расширились на долгое мгновение, прежде чем ее лицо искривилось гримасой ярости. Ее рот раскрылся в крике полном боли. «Нет!» Она сразу стала атаковать принцессу каменными плитами в попытке размазать ее в кровавую кашицу. Ее противница тоже была шокирована, но она смогла избежать ее атаки с помощью струи огня. Крошечный покоритель земли устроил для принцессы огня локализованный конец света в попытке убить ее. Катара, все еще неся Анга, стали кричать ей: «Тов, хватит, нам надо уходить». Сакка, который был рядом, тряс ее и пытался тащить с собой. «Тов, пошли, нам надо бежать. Хватай Витека и уходим отсюда». Она повернулась к нему с покрасневшими глазами, полными слез. «В этом нет смысла. Его сердце, оно не бьется. Он мертв. Она убила его». Она снова стала атаковать принцессу. Она была так увлечена этим, что не заметила, как Тайли подкралась к ней и ударила ее, блокируя ее покорение и парализуя тело. Сакка успел среагировать слишком поздно, только отгоняя ее после того, как Тов упала на землю. Она отошла на несколько шагов назад и не стала препятствовать тому, чтобы Сакка схватил девочку на руки и побежал с ней. Та могла лишь кричать от ярости, пока по лицу текли слезы. Сакка повернулся к своей бывшей девушке. «Суюки, пошли, нам надо убираться отсюда». Воин Киоши была дальше всех от группы и собиралась бежать следом, но волна огня остановила ее. Зука, который прежде был неэффективен против аватара, не хотел дать всей группе бежать. Он послал огненный удар в сторону Катары, но она запросто смогла нейтрализовать его. Другие покорители огня следовали примеру изгнанного принца и атаковали группу аватара. Генерал Айра был вынужден делать выбор, и он выбрал то, что ему казалось правильным. Он встал между командой аватара и другими магами огня и стал защищать их, останавливая огонь. Зука обескураженно остановился, не понимая действия своего дяди, но он все равно не дал воину Киоши сбежать. Та удивленно смотрела на него из-за его предательства. Еще некоторое время назад они были дружелюбными незнакомцами, а теперь стали врагами. Катара и Сакка смогли запрыгнуть на Аппу, и парень схватил поводья и дал команду взлетать. Вдогонку им было отправлено несколько огненных шаров, но они были отбиты. Генерал Айра увидел, что группа сумела сбежать, и сдался. Его с Суюки схватили и связали им руки. Выживших покорителей земли тоже схватили и обезвредили. Они едва могли сопротивляться после бойни кровавого покорителя воды и буйного аватара. После этого, нация огня медленно стала брать город под контроль. Азула стояла на одном месте, упираясь взглядом в тело человека, за которым гналась последние несколько лет. Она была потеряна и не знала, что делать. Она чувствовала внутри вещи, которые не знала прежде и не понимала. И это отличалось от любви матери или желания почувствовать ее вновь. Что-то в груди ныло и отдавало болью, и ей казалось, что именно ее ударило молнией. Она отвернулась, отказываясь продолжать испытывать эти чувства. Она увидела своих друзей и нескольких пленников и стала идти к ним. Возможно, они смогут вернуть равновесие в ее мир. Группа друзей летела прочь из города, все еще пребывая в состоянии шока. То все еще не могла двигаться. Сакка положил ее, оперев на стенку седла. Анг лежал на спине, на его теле был отчетливо виден красный отпечаток ладони. Катара призвала немного воды и покрыла ей отпечаток. Заставляя воду светиться, она стала лечить Анга. Несколько минут спустя, Анг с громким вдохом пришел в себя и открыл глаза. Катара сильно обрадовалась его выживанию и радостно обняла его. Она очень не хотела, чтобы ее друг умер. Он обнял ее в ответ, но был обескуражен происходящим. Что произошло? Покоритель воды отстранилась от него и оставила руку на его плече. Что последнее, что ты помнишь? Аватар задумался, пока собирал мысли вместе. Мне кажется, что я только что был в бреду. Все шло хорошо, мы собирались встретиться с вашими соплеменниками, с вашим отцом. Затем, все пошло не так, я сильно боялся потерять тебя. Я сделал то, о чем Азула просила меня, чтобы спасти тебя. Он повернулся к Катаре с широко раскрытыми глазами. Пожалуйста, скажи мне, что это был сон. Я не мог сделать этого, ведь так? Катара с грустью покачала головой. Боюсь, что это так. Ты сделал то, о чем она просила тебя. Анг с ужасом схватился за свою голову. Я сломал стены Басинксе, впустил внутрь армию нации огня. Да, а потом мы нашли Витека, и ты был сильно зол на него. Да, я этого не помню. Повсюду были тела убитых людей, и Витек сражался с кем-то. Там было столько крови, крики, запах. Это было слишком. Я хотел, чтобы это остановилось. Молодой маг помотал головой. Я не знаю, все после этого как в тумане. Катара сжалилась над другом. Ты вошел в состояние аватара. Я, да. Аанг выглядел потерянно. Он не думал, что он бы сделал что-то плохое в состоянии аватара, но видя разрушенные стены города, было ли что-либо, что он бы не стал делать в своем бреду, Тов смогла достаточно успокоиться, чтобы говорить. Ты атаковал Витека. Что? Я? Почему? Зачем? Он посмотрел вокруг, не находя их товарища. Где он? Голос Тов был подавлен, когда она ответила ему. Он мертв. Аанг широко раскрыл глаза и стал быстро мотать головой, отказываясь принимать услышанное. Катара снова сжалилась над юным магом воздуха. Его убил не ты, Азула убила его. Она пыталась убить тебя молнией, и он вмешался. Аанг удивился ее словам. Почему он не отвел молнию в сторону? Он не мог. Молния ударила его, когда он оттолкнул тебя одной рукой. У тебя теперь есть шрам в форме его ладони. У него был выбор, спасти себя или тебя. Он выбрал тебя. Аанг не мог поверить услышанному. Слова Катара шокировали его. Тов решила добавить ему еще. Он защищал тебя, пока ты пытался убить его. Мне пришлось вмешаться, чтобы спасти его от камня, которым ты хотел раздавить его. Он защищал тебя до самого конца. Катара сжала плечо Аанга. Он сделал выбор спасти тебя. Это важнее всего. Аанг отрицательно качнул головой. Я сражался с ним. Я пытался убить его. Это моя вина. Это вина всех нас. Я и Сатка хотели увидеться с отцом. Мы надавили на тебя и не позволили тебе сопротивляться. Мы попали в ловушку из-за того, что не стали проверять информацию и не узнали, с кем встречались. Мы все виноваты. Аанг все равно отрицал ее слова. Он был не согласен со словами Катары. Тов стиснула челюсть. Он говорил мне не уходить. Он говорил мне, что в будущем, о котором он знал, это было ловушкой. Он всегда говорил о странных вещах. Я никогда не вслушивалась в его предупреждения. Я смогла сбежать из металлической клетки, когда научилась покорять металл. Я была так горда этим, и я хотела похвастаться перед ним. Он никогда не говорил об этом. Я только сейчас поняла, что он молчал об этом, потому что и так знал, я смогу сделать это без него. Я так хотела рассмеяться ему в лицо и сказать, что я была лучше, чем он думал обо мне. Я такая глупая. Девочка снова стала плакать. Катара отпустила Аанга и встала, чтобы обнять Тов. Та наконец смогла двигаться и обняла девушку в ответ. Они недолго держали друг друга. Аанг смог прийти в себя и стал осматриваться. Он заметил три ледяные сосульки, врезавшиеся в седло Аппы. А нет, что произошло? Аппа в порядке? Он выдернул сосульки и заметил, что в них что-то было. Катара отпустила успокоившуюся девочку и повернулась к Аангу. Витеку пришлось избавиться от воды, чтобы он мог перенаправить молнии, так что он отправил их в мою сторону. Несколько из них промазали и ударили седло, но Аппу не тронули. Он в порядке. Покоритель воздуха расплавил сосульки и убрал воду. В его руках остались три вещи. Он протянул их Катаре. Это было в них. Девушка увидела знакомый свиток. Он был похож на тот, что отправил их в ловушку. Она раскрыла его, и он был идентичен, кроме того, что дата и место встречи были другими. Похоже, что это был настоящий свиток, который они скопировали, прежде чем отправить нам подделку. Витек смог найти этот и отправил нам. Сатка мрачно подал голос. Супер. Нам надо будет проверить, что и это не является подделкой, прежде чем следовать новым инструкциям. Группа не стала реагировать на его слова. Аанг открыл следующий свиток. О, тут написано, что царь земли все еще должен быть в своей резиденции, мы можем успеть спасти его. Что вы думаете? Тов лишь отмахнулась, ей было все равно. Катара быстро обдумала эту мысль. Это может быть рискованно, но мы все еще сможем это сделать. Сатка, как ты думаешь? Молодой воин почти не отреагировал. Устало выдохнув, он ответил. Еще один шанс попасть в плен, почему бы и нет? Катара посмотрела на своего брата. Да что с тобой не так? Старший парень выглядел уныло. Я просто почувствовал, насколько от меня сегодня было мало толку. Вы можете запросто перевернуть целые города, и все, что я мог, это отпугнуть одну девушку дубинкой, и то я ее не достал. Если даже такой человек, как Витек, может умереть, каковы мои шансы? Есть ли у меня вообще причина путешествовать с вами? Конечно, есть, Сатка. Прежде чем она смогла сказать что-то еще, он отмахнулся от нее. Забудьте. Аанг вытянул руку в сторону Катары, передавая ей последнюю вещь. Она сделала отметку в памяти позже поговорить с Саккой. Она взяла небольшой мешочек, который Анг передал ей, и посмотрела внутрь. Внутри была маленькая стеклянная свинка и кусочек мела. Вокруг мела была записка, на которой было написано: «Вот из чего сделаны кости». Еще там была записка, адресованная Тов. Она протянула вещи Тов. Девочка взяла их и посмотрела внутрь, не понимая, что это. «Это что?» «Это тебе от Витыка». «С чего это?» «Там внутри есть записка. Не будь паршивкой, веди себя хорошо». Девочка прослезилась и стала ощупывать маленькую фигурку и кусочек мела. Она повернула мелок в ладони и вытянула его вместе с запиской к Катаре. Та ответила: «Там написано, что кости сделаны из мела». Мелкий покоритель земли стиснула зубы и сжала подарки в своих кулачках. «Стекло и кости. Я уже покорила металл. Постараюсь еще немного. Азула сама не поймет, что произойдет с ней». Катара с легким волнением осмотрела группу. Между грустным Саккой, злой Тов и тем, что случилось с Ангом, будущее их группы казалось очень неопределенным. Группа продолжила лететь в сторону резиденции царя земли. Принцесса все еще была вне себя. Она действовала на автомате, все еще не веря, что убила человека, за которым гналась столько времени. Одинокий воин подошел к ней с вопросом: «Ваше высочество, а что нам делать с узниками? Отправьте их за решетку. Неужели непонятно?» Мужчина отпрянул в испуге. «Мы сделали это. Мы не знаем, что делать с мужчиной». Азула сузила свой взгляд на воине. «С каким мужчиной?» Тот шумно сглотнул, прежде чем ответить. «Тот, которого вы ударили молнией». Взгляд принцессы стал очень колким, заставляя воина еще сильнее сжаться на месте. «Он же умер, что еще непонятно». Мелкая землеройка же во всеуслышание заявила, что он умер от остановки сердца. Воин едва смог продолжить под оказанным давлением. Его сердце, возможно, и стоит, но он все еще еле дышит. «Мы не знаем, что нам делать, добить или». Азула резко развернулась к телу Витыка и моментально оказалась рядом. Его перевернули на спину, и он был весь покрыт ушибами и ранами. Его левая рука и половина груди были покрыты ожогами и шрамами в форме молнии. Но все еще можно было увидеть едва заметное движение его груди. Он едва-едва дышал. Она сразу стала отдавать приказы. «Быстро найдите мне лучшего доктора и приведите сюда. Он должен выжить любой ценой. Если с ним что-то случится, то вы познаете, каково жить без голов на ваших плечах». Толпа вокруг стала оживленно суетиться, выполняя приказы принцессы и делая все возможное, чтобы спасти человека, который уже должен быть мертв. Глава 35. Анг и команда нашли место для отдыха. Уже был поздний вечер, и они все уселись вокруг костра. После всего произошедшего они смогли успокоиться и теперь сидели и устало смотрели на огонь. Саккой время от времени брал с земли около себя ветку, чтобы кинуть ее в костер. То, как пламя быстро пожирает сухое дерево, было отличной метафорой о планах команды. «Так, давайте подведем итоги. Мы попали в ловушку, нам пришлось прорываться через защиту Басингсе и позволить нации огня войти в главную крепость противостояния им. Мы потеряли Витыка в схватке, когда он спасал Анга, который пытался убить его, от молнии сумасшедшей принцессы нации огня». Сакка обвел взглядом группу, но никто ничего не возразил на его слова. «Мы также не смогли найти царя земли, до которого успели добраться или нация огня, или секретная подпольная группа, из-за которой все и началось. Так что в лучшем случае его поймали и теперь удерживают против его воли, в худшем он умер, и теперь в царстве земли будет кризис наследия титула царя, так как у прежнего до сих пор не было детей». «Я что-то пропустил?» Ответ Катары сочился сарказмом. «Да ты прям лучишься от позитива и жизнерадости. А ведь могло быть и хуже. Один из нас, или все мы, могли погибнуть». Тов повернулась к старшей девушке с изумленным выражением лица. «Да ты вообще обмороженная селедка. Да Катара, один из нас умер. Витык погиб, пытаясь спасти Анга от его собственной ошибки. Если бы он не стал светиться и крушить все вокруг, мы бы все еще могли быть в городе и ждать новой порции вкусняшек, вместо того, чтобы сидеть здесь вокруг костра, как кучка промокших крыс. И как думаешь, кто в этом виноват?» Катара повернулась к девушке с широко открытыми глазами. «Даже если Витык мертв, у нас есть цели и все необходимые, чтобы достигнуть ее. Нам надо тренироваться и готовиться к солнечному затмению, чтобы суметь победить хозяина огня. Витык уже передал нам все, что мог, дальше мы сможем справиться без него. Я умею то же, что и он, а его знания будущего больше не верны. Нам остается только двигаться дальше». Тов удивленно уставилась в сторону Катары, до глубины души пораженная ее наглостью. «Да как ты можешь так? Он был твоим учителем, Он обучил тебя всему, что ты сейчас знаешь. И теперь, когда ты больше не можешь использовать его, ты просто развернешься и сделаешь вид, что его никогда не существовало. А что насчет Сокки? Он вообще был бесполезен в прошедшей схватке. Может, нам стоит забыть и о его существовании? Юная покоритель воды отпрянула при упоминании своего брата. Не смей так говорить о моем брате. Он важный член команды. Он умен и составляет хорошие планы для нас. Именно из-за него мы смогли узнать о солнечном затмении. Он ни в чем не виновен. Тоф лишь скрипнула зубами от слов Катары. Да ты, Сокка перебил их обоих. Вообще-то здесь есть моя вина, Катара. Именно из-за меня мы попали в ловушку. Я был так рад повидаться с отцом, я не стал проверять подлинность сообщения. Если подумать, это было довольно подозрительно. Почему сообщение, отосланное всем союзникам о месте встречи, пришло именно к нам, хотя оно не было адресовано нам? Люди на месте встречи были одеты как мы, но там также было много ошибок в их поведении. Можно было легко догадаться, что что-то не так, лишь посмотрев на открытые участки их кожи. Они не были из одного из племен воды. Катара отрицательно покачала головой. Мы не могли знать об этом, это не твоя вина. Аанг тоже вклинился в их разговор. Но ведь могли, Катара. Витык предупреждал нас, и мы могли удостовериться, что все в порядке. Вместо этого, мы забыли об осторожности и просто отправились прямиком в ловушку. Сокка виноват в том, что мы попались, и я виноват в том, что не стал сопротивляться. Но ты не мог ничего поделать. Принцесса угрожала мне, и мы не могли бежать. Аанг стиснул кулаки. Я мог попытаться. Я мог сильно ранить принцессу и ее людей. Я мог оставить вас в надежде, что она не станет вредить своим пленникам. Стоит ли одна жизнь жизни многих? Витык говорил, что я не потеряю часть себя навсегда, но даже недолгая потеря моих чувств к тебе сильно испугала меня. Я не мог допустить того, чтобы оставить тебя одну и рисковать твоей жизнью. И теперь я стал монстром и предателем из-за чувств, которые пересилили здравый смысл. Катара не согласилась с его словами. Ты не мог знать, что я буду в порядке, если бы ты оставил меня. Витык не верил, что принцесса стала бы вредить нам, но он не мог знать наверняка. Возможно, она бы сразу убила бы меня и Сокку. Аанг шумно выдохнул. Возможно, это была бы цена нашей беспечности. Наши решения и ошибки привели нас сюда. Я не хотел допускать, что, возможно, мне стоило оставить вас и лететь помогать людям. Вместо этого, я обрек их на оккупацию нации огня. Мне не стоило идти на поводу своих чувств. Катара не знала, что чувствует. Она так и не ответила на признание Аанга и сказала, что им стоит подождать. Но ей все равно было больно услышать эти слова. Сокка потряс головой. Аанг, это нормально испытывать сильную привязанность к кому-то, но ты не должен позволять этой привязанности помыкать собой. Азула позволила своей одержимости Витыком взять верх над всем остальным. Она была готова отпустить тебя ради встречи с ним. Ты сделал почти то же самое. Ты обрек людей на противостояние с вражеской нацией из-за желания спасти Катару. Ты был одержим идеей спасти мою сестру. И это нездоровое поведение. Тоф с презрением фыркнула. Что является нездоровым поведением, так это то, как Катаре все равно из-за смерти Витыка. Я чувствую, будто потеряла часть себя. Сокка был шокирован, и Аанг на время ушел в себя из-за отрицания реальности. Но Катара вообще бровью не повела, словно не считала Витыка человеком и частью нашей группы. Покоритель воды разозлилась, а он и не был частью нашей группы. Он доказал это, когда отвернулся от нас. Почему нас должно волновать, что произошло с ним? Сокка с беспокойством посмотрел на сестру, а Аанг был шокирован ее реакцией. Старший парень обратился к ней. «Ты о чем, Катара? Витык был твоим учителем. Он обучил тебя всему, что знал сам. Он сделал тебя сильным покорителем, которым ты теперь являешься. Он никогда не отворачивался от нас». Старшая девушка повернулась к своему брату и злобой стала отвечать, чем шокировала всех, даже его. «Когда за нами гнались, Витык сказал мне, что он выберет Тоф вместо нас, даже несмотря на то, что я была его ученицей. И когда группа временно распалась, он, не задумываясь о нас, решил следовать за Тоф, просто собрал вещи и бросил нас. Ему было все равно, если он сделает кому-нибудь больно. Он решил, что он не был одним из нас. Он не был частью команды». Аанг был шокирован. «Катара, Тоф и Витык набросили нас. Мы исключили Тоф, и Витык не мог оставить ее одну. У него был выбор, оставить одних нас или одну маленькую девочку». Тоф возмутилась с негромким «эй». Сокка продолжил мысль Аанга. «Я думаю, для него это был простой выбор. Витык знал Тоф дольше, чем кого-либо из нас, и он обещал ее отцу следить за ней. Они очень близки, почти как брат и сестра. Тов сморщила лицо и зло посмотрела на Сакку, то есть лучшие друзья. Я сделал такой же выбор, когда он стоял передо мной, оставить тебя одну или отправиться с тобой, чтобы спасти Аанга. Я оставил наш дом позади, не сомневаясь и секунды. Катара непонимающе посмотрела на своего брата. Она не понимала, что именно испытывает к своему учителю. Когда он сказал, что выберет кого-то еще вместо нее и их группы, ей было больно это услышать. Она не показывала этого, но с тех пор она пыталась относиться к Витеку как к кому-то незначительному, как к чужаку. Он быстро вернулся, но она не позволила себе испытывать к нему чувство близости и не доверяла ему. Для нее он стал просто приятелем. Она ощутила проступившие слезы. Она думала, что учитель предал ее, когда выбрал кого-то другого и ушел от них, даже если это было мимолетное расставание. Она испытывала похожие чувства, когда ее мать погибла и когда ее отец ушел на войну. Это чувство разлуки, которое она старалась избежать. Когда он вернулся, она не позволила Витеку что-либо значить для нее из-за страха, что он снова исчезнет. И теперь, до нее наконец дошло, что он действительно исчез, только в этот раз навсегда, и они больше не смогут вновь увидеться. В этот раз он не вернется. Слезы стали течь по ее щекам, и Сакка обнял ее, позволяя своему воротнику намокнуть. Она сдавила его в ответ со всех сил. Ту боль, что она ощутила и пыталась игнорировать, появилась вновь и разрывала ее сердце на части. Витек был дорогим человеком для всех них, и из-за того, что он покинул их совсем ненадолго, она позволила этому испортить их отношения. Она позволила нескольким последним неделям с ним быть незначительными и безрадостными, в отличие от всего остального времени, проведенного с ним. Юная покоритель воды держалась за своего брата, наконец почувствовать потерю, произошедшую с ними, от которой они могут никогда не оправиться. Каждый из них был по-своему сломан после всего произошедшего. Сакка посмотрел на Аанга и жестом пригласил его присоединиться к объятиям, но покоритель воздуха только отрицательно мотнул головой и отвернулся. Он прижал свои колени к груди и спрятал свое лицо. Команда позволила Катаре скорбить, пока она не успокоилась. Сакка и Катара сели рядом друг с другом, все еще обнимая друг друга. Молодой воин повернулся ко всем остальным. «Ладно, мы все еще шокированы и опечалены произошедшим. Нам еще понадобится время прийти в себя, но нам нужен план на будущее». Тов хмыкнула. «А что еще остается делать, кроме как тренироваться? Я остаюсь с вами и буду тренировать Аанга, чтобы он стал вторым лучшим покорителем земли после меня. Затем, вы будете учить меня всему тому, чему вас научил Витек. Стекло и кости, конечно, мило, но я думаю, что будет довольно поэтично, если Азула утонет в горящей лаве при следующей встрече. Я заставлю ее сожалеть из-за убийства моего нашего друга». Сакка с сомнением посмотрел на мелкого покорителя земли. «Это, конечно, хорошо, но я имел в виду, каковы наши следующие шаги, а не то, чем мы и так уже занимаемся. Нам надо найти покорителя огня для Аанга. У нас есть информация о встрече с группой отца, и, возможно, это настоящее письмо. Я думаю, нам стоит встретиться с ними и вместе с ними составлять дальнейшие планы». Катара не ответила, лишь одобрительно кивнула, не желая отпускать его. Аанг ненадолго задумался и пробубнил: «Ладно». Тов шумно выдохнула воздух. «Хорошо, когда мы приземляемся, я буду учить Аанга покорению земли. Пока мы летим, я учу покорение кипятка Витека. На все остальное мне все равно, решайте вы». Сакка задумчиво склонил голову на бок. «Тов, я надеюсь, ты не позволишь желанию отомстить взять вверх над разумом». Она повернулась к нему. «Отмщение, Сакка, не путай месть с правосудием. Я научу ту потаскушку никогда даже не думать трогать чужое, и затем я закопаю ее глубоко под землю». Сакка мог лишь устало вздохнуть из-за слов мелкого бедствия. Хорошо, что они все еще были вместе и не собирались перегрызть друг другу глотки. Азула ходила взад-вперед по коридору. Дверь, около которой она ходила, наконец открылась, и из нее вышел седой доктор. На его лице был задумчивый вид. Он повернулся к принцессе. «Этот мужчина имеет бесконечную волю к жизни. Мы смогли понять, что у него не бьется сердце, оно было ранено и более не работает. Но мы смогли уловить ток жизненной энергии в его теле. Мы пришли к консенсусу, что он использует покорение воды, чтобы заставить кровь течь по телу. Это удивительно». Принцесса была сильно раздражена. «Да-да, он может управлять кровью через покорение воды. Ему как-то можно помочь? Каково его общее состояние?» «Ну, мы смогли определить, что он в сознании. Управление кровью является невероятным подвигом. Делать это в бессознательном состоянии было бы настоящим чудом. Мы попытались задавать вопросы, и в конце концов отреагировал. Мужчина достал из кармана стопку записок. На них можно было увидеть несколько слов, написанных ровным почерком, но поверх них было несколько больших чернильных клякс. Пациент смог опрокинуть чернила на моего помощника. Он проявляет довольно враждебную реакцию в отношении нас. Мы даже дали ему принадлежности для написания в надежде, что он ответит нам. В итоге, он написал кое-что на пергаменте, но никто из нас не знает, что это значит, а пациент отказался идти на контакт. Он передал записку принцессе. Она прочла ее и лишь подняла бровь. Она раздраженно цокнула языком. «Ладно, я постараюсь найти способ расшифровать это. Возможно, еще есть люди, способные понять, что это значит». Доктор кивнул в ответ ей и вернулся обратно в комнату. В конце концов, принцесса оказалась у камеры ее дяди. Охранник отворил дверь и впустил ее внутрь. Старик продолжил сидеть в позе лотоса и лишь взглянул на нее одним глазом. Он снова закрыл глаза и продолжил медитировать. «Здравствуй, дядя. Я пришла, чтобы порадовать тебя тем, что Зука наконец нашел свое место в мире и выбрал правильную сторону, мою сторону. Я вскоре напишу отцу о том, что изгнанный принц наконец поступил как ему подобает и помог мне убить аватара. Я уверена, он простит Зука». Ее дядя никак не стал реагировать. «Мне грустно от того факта, что член моей семьи оказался гнусным предателем. Я надеялась на радостное воссоединение семьи, но нет, ты останешься и дальше гнить в клетке. Я надеюсь, ты рад тем, чего добился, и гостевыми покоями, подобающими твоему статусу. Я также попросила давать тебе минимум еду, тебе было бы неплохо скинуть лишний вес». Не видя какой-либо реакции, принцесса стала злиться. Она скрипнула зубами и ударила железную перегородку, которая отделяла их друг от друга. «Я удивлена, ты сегодня очень молчалив, редко когда можно застать тебя в тишине и без твоих дурацких поучений. Обычно ты только и делаешь, что безумолку говоришь о всяком бреде, баланс то, баланс это. Твои слова пустые и бессмысленны, как и ты сам». Пожилой мужчина вздохнул и открыл глаза. «Я очень рад, что ты решила навестить своего дядюшку. Твой сладкий голос услада моему слуху, он наполняет мое сердце теплом и любовью. Но я уверен, что ты не решила навестить этого старика ради простого разговора. Так какова причина, по которой ты решила посетить меня, Азула?» Принцесса сузила глаза при взгляде на родственника. «Впервые в этой жизни мне понадобилась твоя мудрость. Я уверена, ты знаешь много всего. Возможно, ты откроешь мне тайну, скрытую на этой записке. Наш общий друг написал это, и я бы хотела знать, что он имеет в виду». Она достала пергамент и протянула его своему дяде. Он лишь посмотрел на нее с приподнятой бровью. Несколько долгих секунд принцесса так и стояла, с неловко вытянутой перед собой рукой. Ее дядя наконец взял записку в свои руки. Перед тем, как прочесть ее, он обратился к своей племяннице. «Моя племянница, ее высочество Азула, готова обратиться ко мне за помощью. Я, должно быть, совсем повредился рассудком на исходе своих лет. Ты же шутить, не так ли?» Он опустил взгляд на записку и прочитал ее, прежде чем вернуть взгляд обратно на принцессу. «Твои поиски были впустую. Я понятия не имею, что это значит и как это может помочь кому-либо. Похоже, что тебе придется продолжить свои поиски». Он протянул записку ей, и Азула с злостью вырвала ее из протянутой руки. «Значит, ты позволишь невинному мужчине страдать, даже если он невиновен и не сделал ничего плохого? Он умирает, и ни один доктор не знает, как помочь ему. Ты просто продолжишь сидеть здесь и проигнорируешь это?» Старик осмотрел свою племянницу. Ее реакция сильно отличалась от его ожиданий. Это было довольно странно, но он лишь пожал плечами. «Принцесса, а что я могу поделать? Я предатель огненной нации и арестован за измену. Пока я сижу здесь, у меня нет выбора, что мне делать. Я слегка ограничен в свободе действий за этой решеткой. Если твои доктора ничего не могут, то я тем более не смогу сделать что-либо. Я старый генерал в отставке. Я не знаю, как лечить людей». Азула с злостью смотрела на своего дядю. «Из всех покорителей огня, ты единственный, кто имел хорошие отношения с Витыком. Я видела, как он относился к тебе, когда вы виделись в последний раз, вы были почти дружелюбны». Айра слегка улыбнулся. «Мы вместе провели трапезу, и ему понравился мой чай. Он также помогал мне и Зука, пока мы путешествовали до Басинксе. Нас можно назвать хорошими знакомыми». Принцесса счастливо хлопнула в ладоши и улыбнулась. «Отлично, это значит, что у тебя есть шанс наладить с ним общение. Нам надо знать, если ему что-то требуется и если мы можем как-то помочь ему. Аравзе, в него не попала молния, как он выжил?» Азула раздраженно фыркнула. «Его сердце уничтожено, но он использует свое покорение, чтобы заставить кровь течь внутри своего тела. Записку он также написал с помощью покорения. Это сообщение от него. «Мне надо, чтобы ты поговорил с ним. Возможно, он станет слушать тебя и ответит тебе». Старый генерал осмотрел свою племянницу. «Ты собираешься выпустить меня лишь для того, чтобы я помог парню, за которым ты гонялась последние несколько лет? Если бы я не знал тебя, я бы сказал, что ты выросла за то время, что я не видел тебя. Это выглядит так, словно внутри тебя появились милосердие и сострадание». Принцесса огрызнулась на реплику дяди. «Очень смешно, дядя. Так что, ты будешь помогать мне, или ты хочешь продолжить радостное времяпровождение сидения у себя в клетке в полном одиночестве?» Старик лишь пожал плечами. «Ладно, почему бы и нет? Так я хотя бы смогу сбросить с себя паутину и очиститься от пыли. Моим костям будет вредно долго сидеть на холодном полу». Азула позвала стражника, чтобы тот открыл камеру дяди и выпустил его наружу. Мужчина в форме армии нации огня быстро последовал ее приказу и открыл дверь, позволяя генералу выйти. Юная покоритель огня посмотрела на дядю и обратилась к нему. «Веди себя хорошо, дядя. Никогда не будет поздно посадить Зука в ту клетку, где ты только что был. Так что не пытайся сбежать или делать глупости». Ее дядя лишь весело улыбнулся ей. Вдвоем они пошли прочь от тюремных помещений. И снова Азула стояла снаружи комнаты, в которой содержали Витыка. Сперва, когда ее дядя пришел, ничего не происходило. Затем он заставил всех посторонних уйти, так как не хотел их рядом с собой. Он вернулся в комнату и находился там один на один с молодым парнем. Спустя некоторое время, принцесса услышала громкий смех ее дяди. Она хотела войти, но смогла обуздать свой порыв. Она продолжила стоять на месте и ждать изменений. В конце концов старик вышел к ней. Он с улыбкой посмотрел на принцессу. Она требовательно смотрела на него. Он кашлянул в кулак, прежде чем обратиться к ней. «Ну, я смог наладить общение с молодым человеком. Даже в его состоянии он так и не растерял свой молодой и озорной настрой. Ну, так чего он хотел? Я боюсь, что он сыграл шутку над доктором и его помощниками. Когда я рассказал ему, что именно ты попросила меня узнать секрет, его пробрало до дрожи всего тела». Девушка угрожающе сузила глаза. «Это шутка? Возможно, тебе стоит объяснить мне, в чем суть, дядюшка. Я не понимаю, что смешного в простой арифметике и результате в 300». Старик снова кашлянул в свой кулак. «Я боюсь, что тебе придется подождать, пока Витык не придет в себя, чтобы узнать, в чем здесь юмор. Просто смысл шутки про старого даосиста теряется, если слушать ее не из первых уст. Но у меня есть хорошие новости. Я узнал, что ему не требуется многого, только постоянное питание едой, богатой жизненной энергией и отдых. Он уверен, что сможет сам себя исцелить, когда у него будет достаточно сил для этого». Принцесса раздраженно выдохнула, огорченная, что не понимает, в чем юмор шутки Витыка. Она узнает о ней позже. Она успокоила себя и посмотрела на дядю. «Хорошо, значит, нам лишь надо найти достаточно пищи, полной энергии. Я думаю, мы легко обеспечим это, хотя и не знаю, есть ли все нужное под рукой. Безопасно ли его сейчас двигать с места на место?» Старый мужчина пожал плечами. «Без понятия, но он дал мне еще одну подсказку. Он передал принцессе новую записку. Она прочитала ее. Что это за драконий навар? Это какое-то секретное средство, которое нам предстоит найти?» Ее дядя хмыкнул из-за ошибки племянницы. «Я думаю, это одна из вещей, которую он постоянно носил с собой. Когда я видел его в последний раз в мирной обстановке, у него был небольшой бочонок с изображением дракона на нем. Если это не то, тогда это может быть чем угодно». Азула была рада из-за хорошей новости. «Отлично, нам лишь надо принести все вещи из дома Витыка. Ты знаешь, как он выглядел, ты сможешь быстро найти его». Ее дядя лишь беспомощно развел руками. «Я боюсь, что тут я тебе не помощник. Мои старые кости болят, и я еле-еле передвигаюсь. К тому же, я все еще остаюсь твоим заключенным. Я не могу просто так разгуливать по городу. Меня сразу же схватят и посадят под стражу, и никто не станет слушать моих приказов. Я боюсь, что тебе придется заняться этим». Принцесса с злостью посмотрела на своего дядю, но она не могла отрицать его слов, так что промолчала. Она отвернулась от улыбающегося мужчины и ушла прочь. Старый мужчина зашел обратно в комнату с улыбкой на лице. Ей потребовалось некоторое время, но Азула смогла найти нужный ей бочонок. Воины уже нашли место, где аватар остановился, и разобрали все, что там хранилось. Хотя прошел всего один день после битвы с аватаром, Они успели съесть половину всех припасов еды и использовали все специи и бульоны, которые хранились здесь. По счастливой случайности, один единственный бочонок все еще оставался нетронутым, так как его никто не мог открыть, а разбивать его никто не решился. Даже принцесса, которая все же получила его в свои руки, не смогла найти способа открыть его. Он был закрыт и не имел каких-либо движущихся частей. Но, так как именно он подходил под описание, принцесса заставила воина донести его до комнаты Витыка. Бочонок внесли в комнату, и воин быстро ретировался подальше от раздраженной принцессы. Азула осталась и стала наблюдать за тем, что Витык будет делать. Он никак не отреагировал на ее присутствие. Она осмотрела его тело, покрытое синяками, обгоревшее и местами изломанное. Ей было очень трудно смотреть на него в этом состоянии. В прошлом он был наглый и уверен в себе. Увидеть его так, поверженным и недвижимым, было чем-то диким. Покоритель воды смог слегка поднять свою руку. Дядя Эйра смог поднять бочонок и, игнорируя его, весь поднес его к Витыку. Он положил его на кровать, в которой лежал сам парень, и положил под его руку. Некоторое время ничего не происходило. Затем послышалось несколько щелчков внутри бочонка и стал слышен звук движения дерева по дереву. Маленькая дыра открылась, и немного золотой жидкости выплыла из нее. Генерал быстро нашел чашку и поднес ее к жидкости, позволив Витыку опустить ту внутрь. Та наполнилась тут едва на четверть. Он подвинул чашку к губам молодого парня и позволил тому выпить жидкость. Когда он выпил все без остатка, старик убрал чашку и стал смотреть на покорителя воды. Медленно тело мага воды стало светиться изнутри. Через несколько секунд оно стало достаточно ярким, чтобы скрыть за собой тело человека. Два посторонних человека в комнате с интересом наблюдали за происходящим, но им было трудно понять, что происходит. Некоторые шрамы и синяки стали исчезать прямо на глазах. Это происходило еще некоторое время, медленно исцеляя легкие раны Витыка, но его общее состояние не изменилось. Азула была рада увидеть, что все шаги, предпринятые ей для сохранения его жизни, принесли желаемый результат. Увидеть, что человек, которого все считали мертвым, стал медленно идти на поправку, заставляло ее испытывать удовлетворение. Для нее это было чем-то новым, и она наслаждалась этим чувством. Вскоре ее дядя решил, что увидел достаточно. Он вывел принцессу из комнаты и закрыл за собой дверь. «Пока это все, что мы можем сделать для Витыка. Ему нужно время и отдых, чтобы исцелить себя». Принцесса устало выдохнула. «Как долго нам придется оставаться здесь, прежде чем мы сможем переместить его? Нам надо отправляться в столицу, навстречу к отцу». Пожилой мужчина ненадолго задумался. «Я бы дал ему неделю на то, чтобы исправить самые опасные раны. Его увечья исчезали прямо на глазах у нас, но я уверен, повреждения в его теле гораздо страшнее. Ему также потребуется лечение, чтобы исцелить последствия удара твоей молнии. Я боюсь, что его сердце было уничтожено безвозвратно». Принцесса разозлилась из-за обвинения. «А чем ты? Он же целитель. Он лечит сам себя. С ним все будет в порядке». Старик сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Боюсь, что твоя молния была гораздо сильнее, чем ты думала. Я впервые увидел такую силу, и если я прав, именно молодой человек, которого мы оставили, является причиной этого. Твоя энергия и твои эмоции дали твоему внутреннему огню больше силы, но это также передалось твоей молнии. Я подозреваю, что из-за этого тело Витыка было поражено на более глубоком уровне, чем любой из нас подозревал, исключая возможность полноценного выздоровления». Азула стиснула зубы от слов дяди. «Откуда ты можешь это знать?» Тот пожал плечами. «Я не могу быть полностью уверен в этом. Это просто мое предположение и самый худший из возможных сценариев». Доктор отметил, что руки и грудь парня наполнены энергией, отличающейся от его родной. «В своем желании уничтожить аватара, ты передала это желание своей энергии и своей молнии, и как итог, мы имеем то, что имеем. И что это значит? Если я прав в своих предположениях, тогда твоему другу придется самостоятельно двигать кровь в собственном теле всю оставшуюся жизнь. Витык остаток всей своей жизни будет вынужден самостоятельно поддерживать ток крови в своем теле, иначе он погибнет. И ответственность за это лежит на тебе». Девушка пришла в ярость из-за обвинения дяди и сжала челюсть, прежде чем ответить. «Ты хочешь сказать, это моя вина? Этот дурак сам попал под удар молнии. Ему стоило позволить мне убить аватара. Он не стал слушать меня и поплатился за это». Старый покоритель огня прикрыл глаза и шумно выдохнул, уставший от дерзости своей племянницы. «Я едва знал этого молодого человека, и вероятнее всего ты знала его лучше меня, но из того, что я понял о нем, Он не был тем, кто отказывался от своих слов и бросал своих друзей в беде. Ему пришлось трижды остановить тебя от убийства аватара, каждый раз подвергая себя опасности. Что-то где-то должно было дать сбой. Нет ничего удивительного, что между тем, чтобы помешать тебе и рискнуть своей жизнью, он выбрал второй вариант. Тебе следовало ожидать этого.